Симфония для канделябра с оркестром. Итак, на календаре конец 50-х годов прошлого века. Впрочем, это не так уж важно. У нас не летопись, а воспоминания. В моей трудовой книжке запись «Режиссер». И это звучит гордо. В Челябинск приехал мэтр, знаменитый дирижер, народный артист Советского Союза, лауреат многочисленных премий Натан Григорьевич Рахлин. Маэстро уже в возрасте. Наверное, поэтому с ним супруга, которая его очень оберегала. Какая-то была трогательная пара. Впрочем, разговор не о личной жизни. Вечером должна была прозвучать неоконченная симфония Гайдна. Однако условия нашей студии и аппаратура просто не годились для записи живой музыки. Магнитофоны и те были однодорожечными. Поэтому приходилось работать под фонограмму, как говорят профессионалы, под плюс. И даже в 21 веке не надо этому ужасаться, потому что мы, в отличие от западных специалистов, только сейчас научились работать с живым звуком. Но то было тогда. Записываем фонограмму неоконченной симфонии Гайдна, оркестр в студии. Здесь же один оператор наблюдает за происходящим, чтобы позже, при записи картинки, ориентироваться в материале. У нас вообще никогда не было суеты, беготни, свидетелем которых я остановился, оказываясь в московских студиях. Обстановка тихая, рабочая. Никаких телевизионных кранов и прочих столичных съемочных аксессуаров. И музыкантов, не любивших кутерьмы, резких движений, такая ситуация вполне устраивала. На пульте звукорежиссер, микрофоны выставлены, ассистент в боевой готовности и главный, я, специалист по музыке, знаток разных неоконченных симфоний. Начинаем запись. Внимание, мотор. Маэстро дает вступление. Около 10 секунд льется чарующая музыка. Вступает Валторна. «Стоп, стоп!» — внезапно командует Рахлин. «Здесь не та нота». Я хорошо знал этого валторниста из оркестра нашего театра оперы и балета имени Глинки. В те годы оркестранты зарабатывали мало, как, впрочем, и сейчас. Духовики-то были в привилегированном положении, могли подрабатывать, так сказать, в сфере ритуальных услуг. Но, естественно, даже частое соприкосновение с человеческим горем не дает права осквернять фальшивкой бессмертную музыку. «Еще раз», — взмывает дирижерская палочка. «Мотор», — отзываюсь я, — «дубль два». «Вам-парам-пари», — взрывается оркестр. Доходим до партии валторны. Опять неправильно. И тут у меня возникает гениальная мысль. «Натан Григорьевич», — предлагаю я, — «в фонотеке областного радио есть запись вашего оркестра с этой симфонией. Представляете, звучать будет другой оркестр, а наш просто имитировать исполнение в кадре». Я думал, что маэстро просто умрет от счастья. И валторнист, наконец, выдаст свой основной репертуар. А Рахлин спокойно так говорит. «Нет, нет, ну что вы, друг мой, нет, нет, это неприлично. Давайте еще разочек». «Мотор», — вступаю я, — «дубль три». Звучит спасенный оркестр, дело доходит до валторны. И я чувствую, что сыграно так же, как и в предыдущих дублях. «Стоп!» — вырывается у меня. Оркестр замирает. Становится настолько тихо, что я слышу свои мысли. «Боже мой! Что я наделал? Народный артист Советского Союза, лауреат Сталинской премии, продолжает запись, а я останавливаю. Мне, еще только начинавшему на телевидении, показалось, будто музыкант опять ошибся. И вдруг среди этого потока мыслей. Как зовут молодого человека? обращается Рахлин к оператору Игорю Бузуеву, второму большому специалисту в области неоконченных симфоний. В моем сознании проносится вся моя жизнь, показавшаяся такой мелкой, незначительной. С улицы взяли, на улицу и выгонят. И что я буду делать без любимой работы, как жить? Леонид, между тем, радостно сообщает оператор, которому, как и многим, я досаждал наставлениями во время съемок. И Рахлин повторяет радостно. Леонид. Да, отвечаю уволенным голосом. Ленечка, продолжает он, Ленечка, спасибо, а то я никак не мог с ним справиться. Поднялся хохот. Смеялся оркестр. Смеялся даже оператор, не дождавшийся на этот раз моего увольнения. И моя жизнь опять потекла в творческом удовлетворении. Здесь можно было бы поставить точку, или, как говорят режиссеры, стопнуться. И ощущение незавершенности выразило бы полное соответствие моего рассказа неоконченной симфонии. Но в отличие от Йозефа Гайдна, создавшего бессмертное творение в знак протеста против сумасбродства покровителя, графа Эстергази, я никому и ничего не пытаюсь доказать, а пробую только рассказать. И тут нельзя не рассказать, прошу прощения у читателей, сведущих в классической музыке, что по воле автора неоконченное исполняется при свечах, зажженных на каждом пульте. И по мере приближения произведения к финалу, исполнители, отыграв партию, гасят свечу и уходят со сцены. Создается необычайно эмоциональная обстановка. Уходит медь, задув свечи, уходят скрипки. В общем, публика, как правило, рыдает. И когда мы записывали картинку для рахлинского исполнения, хотелось передать эту волнующую атмосферу, но как? О свечах не могло быть и речи, их бы просто не заметили в свете студийных софитов, по яркости соперничавших с дуговой сваркой. Тогда вспомнили про канделябр, завалявшийся в реквизите, и помощнику режиссера весь эфир пришлось ползать под камерами со старинным осветительным прибором, и по моей команде, когда очередной музыкант покидал сцену, взмахивать им перед объективом. Зритель замечал мелькнувший в кадре канделябр и понимал, что имелось в виду. Так изобретательностью, граничащей с художественным хулиганством, мы компенсировали скудость технического арсенала.